Сила мотивации зависит от работы разных зон мозга. Мотивация или побуждение к действию – способность, не обсудив которую, бессмысленно говорить о силе воли. Если человек в принципе ничего не хочет, то ему все равно, добьется ли он результата в хоть какой области. Держать слово и выполнять данное себе обещание можно лишь тогда, когда есть цель, ради которой имеет смысл отказываться от сиюминутных удовольствий. Чем сильнее человек хочет добиться цели, тем выше вероятность, что он потерпит и пожертвует немедленной радостью, если она грозит разрушить его большие планы. Специальной зоны мозга, в которой сидит мотивация, не существует. То, насколько сильно конкретный человек будет стремиться к намеченной цели, зависит от работы многих отделов. Более того, можно разделить мотивацию как таковую и мотивацию делать или не делать какие-то определенные вещи. Например, чтобы заставить человека захотеть поесть, вообще, а не чего-то конкретного, достаточно простимулировать небольшую зону гипоталамуса. Стимуляция другой зоны, наоборот, приносит ощущение сытости, даже если съедено совсем немного. В лаборатории можно стимулировать мозг при помощи электрического тока или магнитного поля. В реальной жизни этим занимаются нейромедиаторы. Подробнее о том, как они работают, мы будем говорить в следующей главе. А здесь отмечу, что нарушения в любой из систем, которые отвечают за синтез, распределение и утилизацию нейромедиаторов, могут очень сильно влиять на нашу способность терпеть и долго трудиться ради выбранной цели. То же самое относится и к гормональным системам. Многие приказы мозга реализуются в теле через изменение гормонального состояния. И если с гормонами не все в порядке, активности мозга не хватит для того, чтобы выдержать долгую дистанцию к светлому будущему. К зонам мозга, которые реализуют общую мотивацию, относят гипоталамус, миндалину, элементы системы поощрения, в первую очередь связку вентральная область покрышки гипоталамус и определенные зоны префронтальной коры. Когда мы видим или представляем какой-то возбуждающий стимул, скажем, самого себя, пробегающего полумарафон, нейроны вентральной области покрышки возбуждаются и выделяют нейромедиатор дофамин, стимулируя нас добиваться цели, то есть выйти на пробежку и преодолеть чуть большее расстояние, чем днем ранее. Префронтальная кора, в первую очередь ее дорсолатеральная часть, отвечает за презентацию желаемой цели и удержание ее в голове. Прилежащее ядро, мы подробно поговорим об этой зоне дальше, получает информацию от ПФК и вентральной области покрышки, активируется и дарит нам приятные ощущения. Заодно прилежащее ядро участвует в подборе оптимальной программы действий, при помощи которых мы будем поставленной цели добиваться. Работа дорсолатеральной ПФК определяет, насколько сильна будет наша мотивация. Для сильной мотивации необходимо, чтобы все эти системы нормально работали и хорошо взаимодействовали между собой. Но, похоже, определяющую роль играет именно дорсолатеральная ПФК. В одной из недавних работ было показано, что работа этой зоны в конечном итоге влияет на то, насколько мотивированным будет человек. Когда мы представляем награду, которую планируем получить, если добьемся своей цели, дорсолатеральная ПФК активируется напрямую, а прилежащее ядро и вентральная область покрышки только через ее посредничество. Есть данные, что в поддержание мотивации вовлечены и другие зоны ПФК, например, ее орбитофронтальная и медиальная части, которые больше чувствительны к вознаграждению, то есть острее реагируют на приятные стимулы. Но главный босс – это все-таки дорсолатеральная префронтальная кора. Лабораторные эксперименты показывают, что активность правой и левой половин дорсолатеральной ПФК у всех людей разная. И по особенностям их работы можно предсказать, насколько хорошо испытуемый будет сдерживать свои порывы совершить нечто неправильное. Ученые не смотрели, насколько хорошо добровольцы сопротивляются желанию закурить лишнюю сигарету или посидеть в Фейсбуке вместо работы. Исследователи заставляли испытуемых нажимать на кнопку, если они видят нужное сочетание букв, и не нажимать, если на экран выводятся не те буквы. Кажется, что это задание имеет мало общего с умением удерживаться от соблазнов, но другие работы показывают, что оба эти качества – разные проявления одной и той же способности. Каждая из них, и они оба вместе, характеризуют, насколько хорошо у человека развиты так называемые исполнительные функции мозга. Этим термином обозначают набор высших когнитивных процессов, которые как раз отвечают за выбор больших целей и планирование текущих действий так, чтобы они работали на достижение этих целей. Более того, оказалось, что людей, у которых активнее левая половина дорсолатеральной ПФК и, так сказать, правосторонних, мотивируют совершенно разные вещи. Повышенная активность левой половины дорсолатеральной ПФК – верный признак, что человек будет особенно чувствительным к положительным стимулам. Иными словами, он будет с готовностью делать что-либо, если знает, что впереди его ждет награда. А вот для людей с активной правой ее половиной, лучшим стимулом предпринимать какие-то действия будет страх неприятностей, которые произойдут, если они не выполнят то, что собирались. Эти особенности поведения соответствуют биологической теории мотивации, предложенной британским нейропсихологом Джеффри Греем, который делил людей на два основных типа в зависимости от особенностей их поведения. Поступки людей первого типа определяются прежде всего положительным подкреплением, за реакцию на которое отвечают мозговые механизмы, названные Греем BAS – Behavioral Activation System – система активации поведения. Основная мотивация таких людей, которая определяет их действия, это стремление к вознаграждению. Люди второго типа сильнее реагируют на негативные стимулы, и соответствующие структуры мозга ученый обозначил как BIS – Behavioral Inhibition System – система торможения поведения. Основной мотиватор поведения людей этого типа – стремление избежать проблем. Грей разработал свою теорию в 1970 году. В то время исследователи гораздо меньше знали о том, какие структуры мозга определяют наше поведение и как именно. И хотя мы по-прежнему не можем однозначно связать тот или иной тип поведения с работой конкретных областей мозга, примерное понимание у исследователей есть. В частности, можно говорить о корреляции между активностью левой половины дорсолатеральной ПФК и выраженностью поведения по типу BAS. Повышенная активность правой половины дорсолатеральной префронтальной коры связана с проявлениями BIS. Чтобы определить, к какому из типов поведения склонны вы, пройдите тест, предложенный далее. Это поможет лучше понять, какие стимулы сделать или не сделать что-то ради будущей большой цели будут эффективны именно для вас. Опросник Карвера-Уайта. Это один из самых популярных опросников, который позволяет определить чувствительность человека к положительным и отрицательным стимулам. Для людей, которые более чувствительны к положительным стимулам, основной мотивацией в жизни является стремление к удовольствиям. Те, для кого важнее отрицательные стимулы, в первую очередь стремятся избежать неприятных и болезненных ощущений. Уверенно определить, какая мотивация преобладает в ваших поступках, может только профессиональный психолог. Но самостоятельно, пройдя опросник, можно тем не менее получить приближенное представление. Инструкция. Перед вами утверждения, с которыми нужно согласиться или не согласиться. Пожалуйста, оцените свое отношение к каждому утверждению, выбрав один из представленных вариантов. Пожалуйста, ничего не пропускайте и будьте искренни в своих ответах. Отвечая на вопрос, не обращайте внимания на следующий или предыдущие пункты. Иными словами, не старайтесь быть последовательным в своих ответах. Записывайте номер вопроса и вариант ответа. Диапазон оценок. 4. Очень верно для меня. 3. Скорее верно для меня. 2. Скорее неверно для меня. 1. Абсолютно неверно для меня. Утверждение. 1. Семья самое важное в жизни. 2. Я редко испытываю страх или нервозность, даже если со мной должно произойти что-то плохое. 3. Я стараюсь изо всех сил, чтобы получить то, что хочу. 4. Я всегда готов попробовать что-то новенькое, если думаю, что это меня развлечет. 5. Мне важно, как я одет. 6. Когда я получаю то, что хотел, я чувствую возбуждение и прилив энергии. 7. Критика или взбучка сильно ранят меня. 8. Если я чего-то хочу, я обычно иду напролом, чтобы получить это. 9. Я часто делаю что-либо лишь потому, что это может меня развлечь. 10. Мне трудно найти время на такие вещи, как, например, пойти постричься. 11. Если я вижу возможность получить то, что хочу, я тут же хватаюсь за нее. 12. Если я думаю или знаю, что кто-то злится на меня, я сильно расстраиваюсь и беспокоюсь. 13. Я сразу возбуждаюсь, если вижу возможность осуществить то, что мне хочется. 14. Я часто действую по первому порыву. 15. Если я думаю, что должно случиться что-то неприятное, я обычно начинаю сильно нервничать. 16. Я часто не понимаю, почему люди ведут себя так, а не иначе. 17. Если со мной случается что-то хорошее, это сильно действует на меня. 18. Я беспокоюсь, если думаю, что допустил много ошибок в каком-либо важном деле. 19. Я страстно жажду новых ощущений и того, что меня возбуждает. 20. Когда я чего-то добиваюсь, для меня нет запрещенных приемов. 21. По сравнению с моими друзьями, у меня очень мало страхов. 22. Победа в каком-либо соревновании сильно поднимает мне настроение. 23. Я беспокоюсь о том, как бы не ошибиться в чем-либо. Ключ. Чтобы получить категорию BAS «Настойчивость», сложите баллы за вопросы номер 3, 9, 12, 21. Чтобы получить категорию BAS «Поиск удовольствий», сложите баллы за вопросы номер 5, 10, 15, 20. Чтобы получить категорию BAS «Реактивность на стимулы награды», сложите баллы за вопросы номер 4, 7, 14, 18, 23. Чтобы получить категорию BIS, сложите баллы за вопросы номер 8, 13, 16, 19, 24. От результата отнимите баллы за вопросы 2 и 22. К итоговому результату прибавьте 10. Баллы за вопросы номер 1, 6, 11, 17 не учитываются. Они добавлены в вопросник для отвлечения внимания. Интерпретация результатов. Люди, набравшие больше баллов в шкале BAS, реактивность на стимулы награды, склонны проявлять много положительных эмоций и активизироваться, если ситуация обещает какую-то награду или исполнение их желания. Те, у кого много баллов в категории BAS «Настойчивость», склонны упорно добиваться своих целей. Люди, чьи ответы тяготеют к категории BAS «Поиск развлечений», предрасположены импульсивно стремиться к удовольствиям. Люди, набравшие много баллов в категории BIS, отличаются повышенной чувствительностью к негативным стимулам. Избегание неприятных ощущений для них намного более сильная мотивация, чем поиск и стремление к положительным.